«Я почему спрашиваю, сэр, будете ли вы выдвигать обвинения? Дело в том, что некоторые пострадавшие, оказавшиеся в аналогичной ситуации, отказываются от обвинений». Фил сплюнул несколько раз во двор, утерся рубашкой. «Джентльмен остается джентльменом при любых обстоятельствах. Что вы хотите этим сказать в аналогичной ситуации?» «Как вам объяснить, сэр?» — проговорил Оскар. — Ну, в ситуации аналогичной вашей. — Аналогичной в данном случае будет считаться ситуация, — сказал Дэвин, — когда здоровенный бугай вроде вас, сэр, позволяет измолотить себя женщине, вес которой, хоть тресни, не может превышать 115 фунтов. Ситуация, детали, которые могут стать темой для обсуждения среди завсегдатаев окрестных баров, — «аналогичной, — продолжал он, — можно считать такую ситуацию, в которой мужик оказывается мужиком только по названию. Вам понятно?» Я кашлянул в кулак. Оскар сказал: «И зачем вам все это, сэр? Зачем вам требовать ее задержания? Вы можете действовать через суд. Составьте грамотное исковое заявление, объясните судье, что ваша супруга регулярно избивает вас и вообще держит на коротком поводке. Что-то в этом роде. Посоветуйтесь с адвокатом. Маловероятно, что судья станет проверять, носите ли вы дома платье и прочие там предметы женского туалета». Он дружески хлопнул его по плечу, не настолько сильно, чтобы Фил отлетел за квартал, но вроде того. «Вам получше?» Фил повернулся и посмотрел на Энджи. «Сучка!» Удержать ее не смогли, потому что не хотели. Энджи в два прыжка перемахнула через крыльцо, и поскольку Оскар вежливо посторонился, Фил едва успел прикрыться, как получил по виску. Тут Оскар выступил вперед и оттащил Энджи. «Фил, если ты еще хоть раз приблизишься ко мне, я тебя убью», — сказала она. Фил потирал ушибленное место и, чуть не плача, смотрел на нас. «Вы видели?» — захныкал он. «Что видели?» — спросил Оскар. Дэвин сказал: «Нам доподлинно известно, Филипп, что у этой леди есть оружие и разрешение на хранение и ношение этого оружия, что дает ей право применять его по обстоятельствам. Обстоятельства, сэр, такие, что просто диву даешься, как она вас еще не пристрелила». Оскар отпустил Энджи, и она подошла к нам. На мгновение мне показалось, что из ее ушей валит дым. «Я так и не понял, Филипп, вы намерены выдвинуть обвинение против вашей супруги или как?» Фил задумался. Он подумал обо всех тех барах, куда ему нельзя будет и нос указать, а такими, скорее всего, окажутся все бары в округе. Подумал о свисте и шуточках на гомосексуальные темы, которые будут преследовать его до самой могилы. Подумал о лифчиках и трусиках, которые будут регулярно подкидывать ему в почтовый ящик. «Нет», — сказал он, — «я отказываюсь от обвинений». Оскар потрепал его по щеке. «Вот это по-мужски, Филипп!» В дверях показался молоденький полицейский с чемоданом в руке. Он поставил его у ног Энджи. «Спасибо», — сказала она. Позади нас раздавались странные звуки, как будто кошка локала молоко из блюдечка. Мы оглянулись. Это, спрятав лицо в ладонях, рыдал Фил. Энджи смерила его взглядом, полным такого холодного презрения, что температура на крыльце наверняка упала до 10 градусов. Она взяла чемодан и направилась к машине Дэвина. Оскар шлепнул Фила по заднице. Этот убрал руки от лица. Оскар посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Если что-нибудь случится с этой женщиной, ну, там молнии в нее ударит, или она в авиакатастрофу попадет, или и ноготь сломает. Словом, что бы ни случилось, пока мы с ним», — он указал пальцем на Дэвина, — «живы, мы придем к вам и потолкуем по душам. Вам понятно, Филипп, что я имею в виду?»